Ну, а что же, по-вашему, надо делать? Жизнь. Ага. Да, радостную и красивую. Иначе нет смысла существовать, если не радостно и некрасиво. А работа? Вас понял. Большей красоты нет, чем хорошо делать свое дело. То-то. Только разве об этом надо много говорить? Это же вроде как о своей любви. Ну, ежеминутно распинаться. Верить не будут, надоест. Да. А вы, случаем, не философ? Нет, к счастью, я не философ. Что? Вот, прошу простить. Теперь я вспомнил, где я вас видел. Где? В кино! Ну, конечно. Ваша работа мне очень нравится. Вы здорово играете, честно, на всю железку. Как? Как? На всю железку. На всю железку? Здорово. Ну, спасибо. Давайте пойдем потанцуем, а? Пошли. А ваш папа не будет сердиться? Папа не будет сердиться. Идите танцуйте. Вы танцуете так же хорошо, как играете в кино. Ну, вы тоже очень хорошо танцуете. Я знаю. Что? Вы не смеетесь, верно? Да. Я знаю. Я учился в школе танцев, ну, когда вкалывал в ремесленном. Вкалывали? Да. Вкалывали и танцевали? Ну да, обидно было. Школьники все такие пижоны, а мы работяги. Ну вот я и решил постоять за честь рабочего класса. Мы ходили к ним на вечера и танцевали, как боги. Как боги. А вы что, думаете, боги не танцуют? Да, конечно. О, боги танцуют. Будь здоров, как танцуют. А танцевали они тогда здорово, красиво. И вечер был хороший. Погоди, погоди. А что было потом? А потом они, раскрасневшиеся, веселые, молодые, подбежали ко мне. Через да, я загадал, что если ни разу не споткнусь, вечер будет хороший и интересный. И не споткнулись. Один раз у самых дверей. Ты не скучал, папа? Нет, нет. Знаешь, Женечка, поедем домой, а? Домой? А, ну, конечно. Конечно, поедем. Поедем, доченька, а то мне завтра рано вставать. 8:00 на аэродроме. Ну, конечно, поедем. Спасибо тебе. Спасибо. Мне было хорошо. Счастливо, философ. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Из ресторана мы ушли, поехали домой. Что же было дальше? Где я с ним потом встретился? С философом этим. Ах, да, утром в 8:00 на аэродроме. Готовить к вылету в Тикси, борт 11:42. Готовить к вылету в Тикси, борт 11:42. Аэропорт Шереметьево. Да. Передаем прогноз погоды. Прибывает в 17:30. Ровно в 17:30. Сильный циклон. Пожалуйста. Возможно, торошение льдов. Движется. Товарищ командир корабля, летчик Богачев прибыл. Возможно, торошение льдов. ваше распоряжение. Ба, философ. Здравствуйте. Зовут меня Сергей Иванович, фамилия Струмилин. Струмилин? Тот самый? Тот самый, а как же иначе. Где вы учились? В Балашове. У Сыромятникова? Да. Прекрасный пилот. Вы лучше? Да. Ну, я правильно говорю. Сыромятников прекрасный педагог. Но как пилот он же ведь старый. Да. Да. Между прочим, он моложе меня на 3 года. Так что на будущее время в оценках будьте осмотрительнее, а как же иначе? Это что, приказ или совет? Я не люблю ни приказывать, ни советовать. Советует мама девицам и, как правило, без пользы. Вас понял. Заниматься будем транспортными перевозками. Забросим грузы на зимовки, лук, капусту и прочее в том же роде. Да-да. А уж потом переключимся на обслуживание науки. На полюс. Возможно, и на полюс. Вас понял. Кстати, вы знаете, что такое чичако? Чичако? Да. Кажется, новичок по Джеку Лондону. Верно. Так вот, если не хотите в Арктике казаться чичако, сбрейте усы, тем более они у вас какие-то худосочные. Но вы же не любите ни советовать, ни приказывать. А это ни то, ни другое, это пожелание. Ага. Ну, тогда разрешите мне остаться чичаку. Как знаете. И еще одно. Прошу быть точным. Опоздание к самолету допускается от 40 до 60 секунд. Не больше. Вас понял. Мой первый командир и учитель говаривал, что опаздывают только престарелые кокетки и неврастенники. Он считал, и совершенно справедливо считал, что наше дело не терпит понятия «приблизительно». Вот, собственно, и все. Простите, Сергей Иванович, а вы у кого учились? У кого я учился? Был такой полярный летчик по фамилии Леваковский. Слышал. Кажется, ничего не забыто, ничего лишнего. И вес нормальный. Терпеть не могу, когда приходится перебрасывать чемодан с руки на руку. Слушаю. Простите, можно попросить вашу дочь? Это говорит второй пилот, Павел Богачев. Кто-кто? Богачев, второй пилот. Извините, Сергей Иванович. Ничего. Плохая слышимость. Принял вас за другого. За кого же? За человека, который не может позвонить. Так можно вашу дочь? А дочь мою... Между прочим, зовут Женей. Вот-вот. И сейчас ее нет дома. Она в студии, у нее ночная съемка. Вас понял. Простите, пожалуйста. Ерунда. Ну, все-таки. До свидания, Сергей Иванович. Пока. Да! Да-да. Слушайте. Да-да-да-да. Сбрейте усы! Я не сбрею усов! Если вас не затруднит, Сергей Иванович. Ну?